Глава 6. После встречи с представителями черного корпуса возле поющего дерева, Катька выглядела подавленной. Она погрузилась в свои мысли, расхаживала по дому, словно на автомате, не реагируя ни на что. Переживала очередной провал. Братец Харви серьезно ее обложил, так что в ближайшее время я бы на ее месте не высовывался. Я не стал ей докучать, прихватил ноутбук, ушел на кухню, поставил чайник на плиту и забрался в мировую паутину. Интересно, что пишут относительно побоища на Бухарестской улице. Но в сети, кроме скупых строчек о количестве погибших и информации о том, что часть из них была из числа неохваченных, больше ничего толкового я не увидел. В одном месте только упоминалось, что у следствия есть подозреваемый, и он уже объявлен в розыск. Чутье подсказывало мне, что это по мою душу гончих пустили. Значит, надо быть осторожным и в пекло не лезть. Все время ходить, оглядываться, да я так уже несколько месяцев живу, не привыкать. Два вопроса меня волновали больше всего. Первый. Кто вывел на нас охваченных? Второй. Где сейчас находятся Рубик и Светка, и можно ли их еще спасти? Их захватили, вероятно, для того, чтобы выудить ценную информацию, значит, остается надежда, что они все еще живы. И этот вопрос надо решить в первую очередь. А чтобы понять, где они сейчас находятся, надо вычислить, кто стоял за нападением на нашу конспиративную квартиру. И это сейчас самая главная задача. Я отставил ноутбук в сторону и запустил нейрофон. Перед глазами появилась рабочая область с несколькими иконками. Я активировал одну из них и вошел в социальную сеть для охваченных. Специальная программа, предназначенная только для своих. Здесь охваченные могли разговаривать свободно, не думая, что их могут подслушать обычные люди, которых они держали за быдло. Рабочее стадо. Народ здесь группировался по интересам. В основном, кто во что играл, там и кучковался. Закрытая группа для любителей средневековья, для почитателей гномов и эльфов, далекого космоса со злобными пришельцами и отчаянными космопроходцами. И, конечно же, моя старая группа «Рим Онлайн», где собирались завсегдатаи гладиаторских арен и улочек древнего города. Я бегло просмотрел список тем, которые в основном касались жизни внутри игры. Турнирные таблицы. В последнее время по всем показателям лидировал мой старый товарищ Коршун, а ведь когда-то вместе начинали. И запустил болталку. Так мы называли чат, в котором можно было общаться на любые темы, не выходя в виртуальность. Когда ты на арене, то у тебя только одна цель — выжить, и на втором плане — не растерять инвентарь и не уронить уровень. Там есть только ты и твой враг. Здесь же мы могли свободно пообщаться на любую тему, хоть с чертом рогатым. Главное, чтобы собеседник интересный был. Мое появление в чате вызвало волну комментариев. Все как один похожие. «Привет! Давно тебя не было видно!» И все в таком духе. Поприветствовав всю честную компанию, я на время затаился. Нельзя же вот так сразу и к делу переходить. С Центурионом мы обсудили последние футбольные матчи. Все-таки ничто человеческое нам не чуждо. С Марком Белкой прошлись по политическим вопросам. Он утверждал, что все беды идут от неохваченных. Если бы они могли приобщиться к общей культуре нейрофонов, то и все разногласия на политической арене сами собой стихли бы, вернее, перешли бы в виртуальную реальность. С Конрадом Гальским обсудили последние события на гладиаторских аренах. Бои шли не утихая, новые фавориты, талантливые новички. Конрад все сожалел, что куда-то пропал гладиатор, вот уже полгода о нем ни слуху, ни духу. Я предположил, что придет время, появится. Вероятно, готовит триумфальное возвращение. В такого рода мероприятиях я предпочитал участвовать под другой маской. Нельзя же гладиатора по пустякам светить. В болталке меня все знали как Тони Вепря. Под этой личиной я ни разу не выходил на гладиаторскую арену, но народ был уверен, что я из числа ветеранов. Кто-то даже рассказывал, что видел мои бои и даже может попробовать раскопать записи. Мне это было на руку. Спустя полчаса, когда внимание народа, казалось, было усыплено, я решил перейти к главному вопросу. «Народ, кто вообще в курсе, что там за шухер в Купчино вчера был?» Мысленно передал я вопрос в чат, и он возник на экране болталки в виде букв. «Да, там охваченных потрепали. Было дело», — ответ от Марка Белки. С ним я, кажется, даже сталкивался пару раз в поединках. «Говорят, они там какую-то дурь толкали, вот наши подсуетились», — ответил Конрад Гальский. Когда охваченных выводили на задание, они действовали неосмысленно. Кому-то казалось, что они выполняют игровую миссию. Кто-то просто попадал под влияние шептунов и исполнял приказ. Поэтому мы и называли их куклами. Но когда цель уничтожена, миссия выполнена, наступало протрезвление. Они возвращались в обычную жизнь. Но они легко справлялись с этим. Никаких угрызений совести, даже мысли о том, что что-то было сделано не так. Сознание само подбирало удобную версию произошедших событий. И вот по сети расползались слухи о проклятых неохваченных, торгующих наркотой и прочий бред. Пока невидимые шептуны оставляли им еще свободу действий и мыслей в обыденной жизни. Вот поэтому война пока еще не началась. Так, мелкие бытовые стычки да подпольные операции. Но рано или поздно это противостояние выльется в полномасштабную войну, и тогда вся эта армада охваченных превратится в послушных солдат, которые уничтожат неохваченных в считанные часы. Нас все-таки не так много, чтобы вести открытые боевые действия, да и как их вести, когда граница между своими и чужими пролегает внутри одной улицы, одного офиса, ирландского паба, внутри одной семьи. Поэтому и организовалось сопротивление, чтобы предотвратить войну и спасти тех, кого еще можно спасти, чьи мозги не превратились в желе. «Народ, а чьих рук это дело? Кто на дело-то ходил?» Задал я, пожалуй, самый важный вопрос. «Говорят, это ушастые из черного корпуса. Темный мир их площадка», — сказал Центурион. Любопытный поворот событий. Ох, не зря я этих эльфов недолюбливаю. Осталось узнать, где у них база находится. Там моих ребят держат. Но в болталке я не стал задавать этот вопрос. Это вызовет нездоровое любопытство. С чего бы этот гладиатор так сильно ушастыми интересуется? К тому же я знал, у кого можно выудить эту информацию. Я еще некоторое время поболтал с народом, а потом, не прощаясь, вышел из чата. Катька лежала на диване, щелкала пультом телевизора, перепрыгивая с канала на канал и пила пиво из синей бутылочки с трубочкой. Судя по всему, ее совершенно не интересовало то, что происходит на экране. Эти прыжки по каналам были сродни медитации. Сейчас она решала важную для себя проблему или просто злилась на братца Харви. «Что делать собираешься?» — спросил я. «Злиться. Эти уроды из черного корпуса меня подставили. Они снюхались с Харви и решили, что смогут меня схватить и отдать брату. Он заточит меня в высокой башне, лишит всего имущества и опустит на первый уровень, и тогда все на смарку. Я до своего нынешнего положения буду качаться несколько лет. А может, вообще выкинет из темного мира. И тогда это вообще конец всему. Так что вот лежу и думаю, как размозжило бы этому ублюдку голову в реале, если бы только знала, где он живет». «А вы с Харви в реале не знакомы?» — спросил я. «Если бы были знакомы, стала бы я тут разлеживаться, как ленивый тюлень», — посмотрела на меня, как на идиота, Катька. «А у тебя еще пиво есть?» «Посмотри в холодильнике. Только потом придется сбегать, когда кончится. Я рассчитывала на триумф, а не на поражение». Я открыл холодильник и достал жестяную банку Гиннесса. «Красиво жить не запретишь». Щелкнул ключом и сделал первый глоток. Первое правило агента под прикрытием. Чтобы разговорить клиента, надо попасть в его струю, стать своим в доску. Я плюхнулся на диван рядом с Катькой. Некоторое время просто пялился в телек, попивая пиво. Мое присутствие, кажется, совершенно не трогало эльфийку. Это очень даже мне на руку. Сейчас только любовных трепыханий мне не хватало. Слушай, а кто это такие, черный корпус? Я кое-что слышал, конечно, но все-таки это не моя площадка. Но ребята вроде опытные. Начал я издалека. Интересно, я вчера их в виртуальности оприходовал или им и в реале досталось? Особенность нейрофона, что, используя его, никогда толком не знаешь, что в это время происходило в реальности. Полное слияние двух миров. Ты думаешь, что махал мечом на гладиаторской арене, а в это время двое парней из соседнего подъезда уже лежат на асфальте и дожидаются скорой. Независимая армия в темном мире. Работают на тех, кто лучше платит. Если заключают контракт, то от него уже не отступают. Я думала, что мне удастся заручиться их поддержкой, но Харви опередил меня. Заручиться поддержкой стоит больших денег, и это абсолютно реальные деньги, не какие-то виртуальные цифры или самоцветы с изумрудами. Стоимость такого контракта могла равняться стоимости Катькиной квартиры. Но она может себе позволить это, ведь она эльфийская королева, пускай и свергнутая. В ее распоряжении вся казна королевства. Вернее, все, что она могла унести, а это солидная сумма, собранная со всех пользователей темного мира. Да, в виртуальном мире тоже есть налоги и доходы с расходами, иначе как бы вся эта махина существовала бы. И как ты вышла на них? Меня познакомил с их командором Густаниэль. Хлопнула носом эльфийка и припала к трубочке. Ну и имена у этих эльфов. Хрен выговоришь. Если бы тебя со мной не было, я бы сейчас в темнице у Харви сидела. Спасибо тебе. Катька прижалась ко мне. Неожиданный поворот событий. И очень несвоевременный. На лирику я сейчас настроен не был. У меня там в плену двое друзей сидят. Мне не до любовных кувырканий. Но хорошо, что и у Катьки не было настроения. Она просто проявляла свою признательность. «А Гус откуда с их командором знаком?» — спросил я. «Так он у них служил раньше. Так что прямо сказал, что может помочь, и отвез меня на консервный завод. Там у них база». «Консервный завод?» — сделал вид, что припоминаю месторасположение. «На Лиговке, возле московских ворот», — сказала она. Вот теперь я знал, где искать своих ребят. Удачная комбинация. Всегда знал, что мир чертовски тесен. А Питер — большая деревня. Тут все друг друга знают, если не лично, то через одно-два рукопожатия. Я много раз прогуливался по этой части Лиговки, в особенности часто в студенческие годы, когда подрабатывал в авторемонте на углу Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы. Я допил пиво, прошел на кухню, выкинул бутылку, выключил ноутбук. Катька им теперь не часто пользовалась, чтобы кино посмотреть или поработать с чем-то, что требует поддержки клавиатуры. В основном у охваченных все операции шли через нейрофон. Я же старался не мучить голову проклятой машинкой зазря и по сети серфил старым проверенным способом. Я осмотрел свое снаряжение. Для полномасштабного боя, конечно, маловато, а вот для легкой вылазки с освободительной целью вполне сойдет. Только вот все же одной игрушки мне не хватало. Без короткого меча, похожего на гладиус, я чувствовал себя голым. Гладиаторская привычка. Значит, надо заглянуть ко мне на квартиру и забрать оружие. Я застегнул рюкзак и вышел в коридор. Катька выглянула из гостиной. Вид у нее убитый, глаза на мокром месте, в руках синяя бутылка с трубочкой, взгляд обиженный. «Ты куда собрался?» «Надо до дома добраться. Завтра на работу. А у меня все документы и флешки дома лежат. Я без них как без рук». «Понятно. Бросаешь, значит?» — сделала вывод эльфийка. «Ну как я могу тебя бросить? Я скоро вернусь», — пообещал я. «Ага, через полгода, как в прошлый раз». «Да нет. Завтра после работы к тебе загляну. И мы вместе придумаем, как вернуть престол Тригорна», — пообещал я. Катька мне, конечно, не поверила, но ничего говорить не стала. Мы нежно попрощались, и я вышел из квартиры. Я и правда собирался к ней завтра заглянуть, только вот будет ли у меня это завтра?